Сейчас. Бергамо, Италия. «Как ее назовем?» – прошептал Рик, не сводя глаз с нашей дочери. Впервые он с такой любовью смотрел на кого-то, кроме меня. Но этот взгляд не вызывал ни капли ревности. Я точно так же смотрела на нее и не находила ничего прекраснее во всем мире. Мы долго думали, как назвать дочь. Конкурсный отбор на лучшее имя начался еще после первого УЗИ. Список пополнялся и перечеркивался. Споры затягивались и походили на пассивную войну, в которой ни одна из сторон не желала поднимать белый флаг. Хороших вариантов было много, но идеальный так и не находился. Ведь имя – не просто мелодичное сочетание букв, которые приятно звучат в своем созвучии. Это тропинка к будущему, по которой мы идем, не сворачивая. Набор заводских установок, которые формируют нас с самого первого дня и до самого последнего. Это то клеймо, что мы будем носить до последнего вздоха, которым нас будут окликать при жизни и которым будут подзывать в царство мертвых. Имя определяет нас. По крайней мере, тогда я в это верила. Наша дочь могла получить любой из сотен имен. Рику нравилось что-то нежное, вроде Софии. А мне хотелось, чтобы ее имя говорило за нее, чтобы оно олицетворяло то чудо, которым дочь стала для нас с Риком, вроде Джоан, что означает «благодать Господа» или «Джемма» с итальянского «драгоценность». Быть может, выберем мы одно из этих имен или любое другое из длинного списка, судьба нашей малышки сложилась бы иначе. Но как бывает, за нас все решил случай. «Закругляйтесь, папаша, вашим девочкам пора отдыхать». Медсестра заглянула в палату и также быстро исчезла из поля зрения, позволив нам троим еще немного побыть в нашем маленьком кругу. Разделить счастье только друг с другом и обожествить этот момент, пока будничная жизнь не разлучит его волшебство. «Ты должен подержать ее хотя бы напоследок», — сказала я, протягивая полусонную дочь Рику. Все это время, пока нас обхаживали медики, пока его родители запечатляли свое почтение с букетом гербер и охапкой воздушных шариков, Рик так ни разу и не осмелился взять дочку на руки. Боялся уронить, сделать больно, сломать то хрупкое, что мы так долго упрашивали у Бога. «Не бойся, ты справишься, ничего не случится». «Ну ладно», – сдался Рик и разволновался так, словно я предлагала ему усмирить гадюку. «Только помоги мне правильно ее взять». Не хочу, чтобы она заплакала и чтобы знакомство с отцом напоминало ей о слезах. Я не могла не улыбнуться. Таким трогательным Рик еще не представал передо мной. С самого нашего знакомства он не строил из себя кого-то, кем не являлся. Не прятал романтическую, порой мягкую и сентиментальную натуру под костюмом тройкой, который был вынужден носить в офис и на слушание. Это там он притворялся, убеждал всех, что вместо ровных зубов у него клыки, вместо доброго сердца – бесперебойный мотор, а вместо ласковых рук – стальная хватка. Но Рик в роли отца стал совершенством. Не прошло и часа, как он официально вступил в должность, как я полюбила его еще сильнее. Я чуть удержалась, чтобы не рассмеяться, когда он уселся поудобнее на краешке кровати, напряг каждый мускул подтянутого тела, чтобы тот не оплошал, не подвел самый ответственный момент, как он размял шею и кивнул. «Я готов». Много чего в мире можно назвать чудом. Для одних это танец северного сияния в переливах зеленого, для других – непокорность Эвереста, усыпанного хлопьями снега. Для третьих – полотна Караваджо, Ван Гога или Ротко. Для меня же чудом был этот самый момент, когда Рик взял на руки дитя, что так долго не хотело приходить в нашу семью. Они хорошо смотрелись вместе, хотя сходство отыскать пока что не представлялось возможным. У этого красивого мужчины и сопящего краснокожего комочка не было ничего общего. «Не могу поверить, что она наша», — выдохнул Рик, когда понял, что от его дыхания или движения с малышкой ничего не случится. Мы склонились лбами над перевязью пеленок, из которых торчал лишь носик, кнопка и парочка светлых волосинок. Малышка порыдала несколько минут и быстро успокоилась. Ей нравилось тихо лежать у папы на груди и прислушиваться к миру вокруг. Я осторожно погладила ее щечку, и тут она высвободила ручку из-под кокона и обхватила мой указательный палец. Этот крошечный, другими незамеченный жест значил так много. Ее пальчик обвил мой, как виноградная лоза обвивает деревянную изгородь, как побег плюща пробивается к свету через каменные преграды. «Айви», — тихо сказала я, и малышка открыла глаза. Так внимательно посмотрела на меня, словно ее имя было уже написано в каком-нибудь небесном пророчестве, а я только что угадала его. «Мне нравится», — улыбнулся Рик. «Айви Роуз Беннет, как тебе?» «По-моему, идеально». Так на свет появилась Айви. И если имя и правда прокладывает нам пути, то я надеялась, наша малышка продерется через любые каменные преграды, любые изгороди и блокады, чтобы дотянуться своими пальчиками до яркого света, так же, как и плющ, что всегда найдет путь наверх. Сноска автора. Айви. В переводе с английского «побег плюща». Но стена, что удерживала мою дочь последний год, оказалась слишком высокой, слишком прочной и непробиваемой для Айви. И только я могла освободить ее, помочь прорасти сквозь и добраться до света. Пусть я не знала, где именно ее искать, но я знала имя той, кто приведет меня к дочери. «Я не должна вам ничего говорить», — тихо, почти заговорчески проговорила Кармела, когда недовольный народ за моей спиной рассосался и дал нам несколько минут спокойно поговорить. Женщина, которая отправила это письмо, приходит сюда раз в две недели, всегда по понедельникам. Переводчик бесстрастно озвучил слова Кармелы, не передав ни единой интонации, ни опаски, что ее могут уволить, ни волнения, что такая незначительная информация может оказаться полезной в таком значительном деле. «Как зовут ее?» «Как ее зовут?» Повторил телефон, на что женщина покачала головой, как игрушка на приборной панели, что были в моде много лет назад. «Точно не знаю». «О, нет, значит, приход сюда ничего мне не даст? Я могла уговорить и разжалобить хоть всю государственную почту Италии, но если никто не знал полного имени человека, то мне никогда его не узнать». Видно, разочарование слишком четко проступило на моем лице, потому что Кармела тут же поспешила добавить. «Но я помню ее. Ей за 50. Невысокая, волосы цвета кофе с молоком. Вежливая, много улыбается. Она никогда не называлась, но однажды кто-то окликнул ее. Донья Росси. Кажется, так», — добавил переводчик. Как только телефон перевел последнее слово, назвал имя, подал знак, пусть и наполовину размазанный, я была готова тут же бежать и стучаться в дверь каждой женщине с фамилией Росси в радиусе сотни километров. Но Кармела хотела сказать что-то еще. «Каждые две недели она приходит и отправляет письма анонимно», — подсказал переводчик. «Говорит, что это их с подругой старая традиция». «Она уже была на этой неделе?» «Вчера утром, около 10, как и положено». Следующий визит на почту намечался только через две недели. Я опоздала всего на сутки. Решись я на эту поездку чуть раньше, я бы могла натолкнуться на так называемую Донью Росси еще вчера и вполне возможно уже сейчас держать на руках свою подросшую дочь. Но я долго собиралась с мыслями, ведь никто меня не поддерживал, никто мне не верил, никто не принял мою сторону. Теперь они поверят. «А ей самой приходят письма?» — уточнила я через уже привычного посредника. «Она появляется, чтобы что-то отправить, и иногда забирает посылки с собой. Не всегда в мою смену, но я успела запомнить эту женщину за целый год». «Целый год! Она была здесь все это время, пока мы шли по ложным следам, заходили в тупики и все больше теряли из виду Айви. Нас обвели вокруг пальца, выставили идиотами, обокрали, унеся самое ценное, что только можно унести, нашу дочь. Но я верну ее с процентами. Они еще пожалеют, что разрушили мою семью». Грация. «Огромное спасибо!» С жаром воскликнула я и не прочь была бы обнять эту необъятную женщину, а может и расцеловать смуглые щеки. Но нас разделяла стойка и правила приличия. Все остальное, что мне хотелось сказать этой доброй женщине, пришлось снова вещать через переводчик. «Вы так мне помогли. Не знаю, как отблагодарить вас за доброту. Можно, я оставлю вам номер отеля. Если эта Донья Росси появится раньше времени, позвоните мне, хорошо?» Кармела взяла листочек, на котором я накорябала название отеля и номер, в котором остановилась. Оставалось надеяться, что она не забудет о моей просьбе и не выбросит листок вместе со старыми чеками, испорченными марками и прочим почтовым мусором. Но доброта и отзывчивость этой незнакомой мне женщины были самой надежной гарантией. Я еще раз 10 поблагодарила Кармелу, собираясь уходить, и наконец освободила окошко для скопившейся у соседей стойки посетителей. Но она окликнула меня, жестами указала на телефон, и я снова протянула его через дырку в стекле. «Квеста Донна», за неразборчивой беглой речью последовал медленный перевод. «Она в чем-то виновата? Она сделала плохо вашей дочери?» Меня как будто выстрелили из дробовика, в упор. Крупнокалиберная пуля разнесла все мои внутренности, размазав по и так не шибко чистому стеклу. Все тело налилось свинцом, отяжелело, задрожало и едва не осыпалось на пол осколками. Некоторые вопросы высасывают из нас душу. Вгрызаются в плоть и застревают глубоко внутри. Я пробормотала что-то невразумительное, еще и не постаралась перевести это бормотание на итальянский и поскорее вышла на улицу. Туда, где не так душно, хотя с самого утра солнце нагрело Бергаму, градусов до 20, не меньше. Я выскочила из отделения почты, чуть не врезавшись в какую-то даму в свободной рубашке. В спину мне пролетели жгучие острые словечки, сплеванные с ее языка. Но я даже не обернулась. Грудь жгло, словно я проглотила зажженную спичку, и от этой дымовой завесы было трудно дышать. Опершись на стену почты, я стала вбирать в легкий спасительный кислород и выдыхать гарь, боль, скорбь. Женщина, которую я искала, Донья Росси, или как там ее теперь зовут, не просто сделала моей дочери плохо, она помогла ее похитить, посеяла кругом мрак, заперла ее в самой темной комнате, чтобы мой маленький плющ не смог пробраться к свету. Когда дыхание выровнялось, а боль стала не такой удушающей, я выпрямилась и на секунду замерла посреди Виа Антонио Локотелли, не зная, куда идти дальше. Слишком долго ждать следующего визита Донни Росси. Я должна найти ее раньше. Поправив шляпу, я надела солнечные очки и двинулась в сторону отеля, не собираясь терять ни минуты на разглядывании храмов и исторических памятников. Проходя мимо припаркованных в косой ряд машин, я краем глаза заметила лицо, которое уже видела раньше, буквально 10 минут назад. Тот самый мужчина, лет 40, из соседней очереди, что смотрел с сочувствием, будто понимал мои душевные излияния на английском и разделял боль. Он стоял у стены соседнего здания и курил себе с таким видом, словно ни дня его душу не заботила никакая тревога, словно весь мир для него значит не больше затяжки. Словно он докурит, расплющит окурок носком ботинка и заглянет в соседнее кафе на чашку эспрессо или чего покрепче. Я бы и не обратила на этого беззаботного мужчину никакого внимания, если бы его глаза пристально не следили за каждым моим шагом.